Несколько секунд спустя из пищевого регенератора выскочила длинная гибкая трубка и вонзилась в кожу на шее кукольника. Выглядело это довольно необычно. Луис содрогнулся. Внутривенное питание. Кукольник явно был еще жив. Невозможный уже поднялся в воздух. Они были так смущены, что даже не заметили старта. Говорящий сидел на наблюдательной площадке, осторожно держа что-то в ладонях. «Кукольник умер?» — спросил он. «Нет, но потерял много крови». Луис тяжело опустился возле Гзина. Он чувствовал, что крайне устал. «Может ли кукольник впасть в шок?» «Откуда мне знать? Сам механизм шока еще недостаточно изучен. Нам потребовалось несколько столетий исследований, чтобы понять, почему люди, если их пытать, умирают так быстро». Гзин явно думал о чем-то другом. «Это тоже часть счастья Тилы Браун?» — спросил он наконец. «По-моему, да». «Но почему? Что она может получить от беды, постигшей пожирателя листьев?» «Чтобы понять, ты должен взглянуть на это моими глазами», — сказал Луис. «Когда я познакомился с ней, она была, словом, односторонней, как в одной истории. В ней действовали девушка и рыцарь. Он был полным циником и отправился искать девушку только потому, что ее окружала легенда. Найдя ее, он никак не мог поверить, что легенда является правдой, до тех пор, пока она не повернулась к нему спиной. Тогда он увидел, что сзади она совершенно пуста. Она была только маской, необыкновенно точно изображающей всю фигуру, а не только лицо. Никоим образом ее нельзя было ни обидеть, ни задеть. Именно это и нужно было рыцарю. Все женщины, с которыми он имел дело прежде, рано или поздно чувствовали себя обиженными, и он думал, что это его вина. Это ему изрядно надоело. «Я ничего не понимаю, Луис». «Когда Тила появилась здесь, она была только маской. Она не знала, что такое боль. Ее личность не была человеческой личностью. Это плохо?» «Да, поскольку она должна была стать человеком, если бы Несс не сделал из нее нечто другое». «Нейнис, понимаешь, что он сделал? Он хотел создать Бога по своему образу и подобию, а получил Тилу Браун. Она стала тем, чем хотел бы быть каждый кукольник. С ней не может случиться ничего плохого. Ей не может быть неудобно, разве что она сама захочет этого. Именно поэтому она и оказалась здесь. На кольце она может пережить все, что сделает ее человеком. Сомневаюсь, что таких, как она, много. Они должны были тоже оказаться на борту Лгуна. Хотя, может быть и так, что их тысячи. Начнут твориться странные вещи, когда они поймут, насколько могущественны. Нам придется по возможности скорее убираться с их дороги». «Что мы сделаем с головой пожирателя листьев?» — спросил Гзин. «Она не могла никому сочувствовать», — продолжал Луис. «Поэтому должна была увидеть, как ее товарища постигло несчастье. Неважно, что это могло стоить жизни Нессу. Знаешь, чем я остановил кровь? Ее шейным платком. Она дала мне его, догадываясь, что я хочу сделать. Впервые перед лицом опасности она вела себя так, как должна. Зачем она сделала это? Ведь с ней все равно ничего бы не случилось». До сих пор она не знала, что способна на нечто такое. Она никогда не была вынуждена действовать. «Я все-таки ничего не понимаю». Осознание собственных ограничений составляет часть процесса взросления. Тила не могла стать взрослой, пока не оказалась лицом к лицу с настоящей физической опасностью. «Наверное, это присуще только людям», — констатировал говорящий. И Луис понял, что это утверждение равносильно признанию абсолютной невозможности понять людей. «Я думаю, сейчас правильно ли мы сделали, остановив невозможного выше замка, который туземец называют небом?» — добавил Гзин. «Возможно, они атаковали нас потому, что сочли это святотатством. Хотя это все равно не имеет значения, раз все происходит так, как того хочет счастье Тилы Браун». Луис никак не мог разобрать, что это говорящий так осторожно держит в ладонях. «Ты возвращался за головой? Если да, то он напрасно потерял время. Мы все равно не сможем ее сохранить». «Нет, Луис». И говорящий показал, что он держит. «Не касайся этого, можешь потерять пальцы». Это была как бы длинная рукоять, расширяющаяся на одном конце и сужающаяся на другом. Более узкий конец переходил в тонкую черную нить. «Я знал, что туземцы могут как-то манипулировать ею, раз устроили засаду, и вернулся, чтобы увидеть, как они это делают. Они просто нашли один конец. Видимо, это зацеп, соединяющий нить с черным прямоугольником. Нам повезло, что удалось его найти». «Конечно. Теперь мы можем тащить ее за собой. Она не должна ни за что цепляться. Она все разрежет». «Куда мы летим, Луис?» «Обратно. Лгуном. Разумеется, надо спасать Несса, а потом посмотрим». Он оставил говорящего на платформе, а сам пошел наверх, чтобы проверить, осталось ли еще хоть немного сверхтвердого пластика. Осталось. С его помощью они прикрепили конец нити к стене. Пластик затвердел, и Гзин смог наконец покинуть свой пост на свежем воздухе. Тилу, Искателя и Прил они нашли в машинном отделении. «Мы отправляемся в другую сторону», — сразу сказала Тила. «Эта женщина говорит, что может приблизиться к летающему замку. Можно попробовать залезть туда через разбитое окно». «И что дальше? Вы погибнете, если вам не удастся сдвинуть его с места». «Искатель говорит, что знает какой-то способ. Я уверена, что он справится». Луис даже не пытался убеждать ее, предпочитая уйти с ее пути, как уступил бы дорогу атакующему Бандерсначу. «Если будут какие-то сложности с запуском двигателей, просто нажимай первую попавшуюся кнопку», — посоветовала он. «Запомню», — улыбнулась она и добавила серьезней. «Позаботьтесь о Нессе». Когда через 20 минут Искатель и Тила покидали невозможного, обошлись без прощаний. Луис, хотя и мог много сказать, не произнес ни слова. Зачем объяснять ей, какой мощью она обладает? Пусть учится сама методом проб и ошибок, а ее счастье позаботится о том, чтобы с Тилой не случилось ничего плохого. В течение нескольких следующих часов тело кукольника остывало все больше, пока, наконец, не стало холодным, как труп. Огоньки на комплекте первой помощи таинственно мигали. Вероятно, все процессы, идущие в его теле, были замедлены до минимума. Невозможный двинулся в путь, таща за собой то натягивающуюся, то безвольно провисающую нить. Десятки, а потом и сотни зданий превратились в развалины, словно рассеченные огромным ножом. А прикрепленный к стене зацеп даже не дрогнул. Город не мог исчезнуть за горизонтом, поскольку того просто не было. Они видели его еще несколько дней, все более уменьшающиеся. Потом контуры стерлись расстоянием.